Я приветствую всех вас именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слава Господу за все. Да благословит вас всех Господь. Поскольку между нами есть люди, которые не понимают русского языка, нам придется говорить с переводом. Слово Божие есть очень важное. Das Wort Gottes ist sehr wichtig. И самая важная часть служения в собрании. Und das wichtigste Teil des Gottesdienstes ist служение Слова. Der Dienst des Wortes. И поэтому мы будем послушны Слову. Und deswegen werden wir dem Wort gehorsam sein. Перед тем, как я буду проповедовать, Vor dem, bevor ich anfange zu predigen, я хотел бы прочесть одну поэзию собственного, сказать, труда. Ich möchte eine Poesie lesen von meiner eigenen Arbeit. Из, на русском языке. In der russischen Sprache. Произведение называется «Духовные очи». Я прочитаю, тут не так много. «Телесным людям есть сокрыта духовной жизни глубина. Им Божья воля не открыта, не знают, где и в чем она. Ум человека ограничен, ему святыни не достичь. Ему путь Божий непривычен, умом нельзя его постичь. Довольно есть людей на свете, в которых Бог лишь в голове. Они всегда найдут ответы, их вся опора есть в уме. Но Бог не есть умам открытый, Он не объемлем головой. От глаз, ушей и чувств сокрытый, открыт Он вере лишь одной. По вере Он грехи прощает, через веру жизнь Он нам дает. Он верным дух свой посылает и с верой нас к себе возьмет. Без веры жить невыносимо, и Богу нельзя угодить. Но вере все есть достижимо, и что пред верой устоит? По вере Бог людей спасает, Он духом крестит верных всех. Лишь верных Он благословляет, лишь верным Он дает успех. Как сладко жить в доверии Богу, ведь только вере все дано. Бог верным все дает, как другу, и верных всех, всех сольет в одно. Крепитесь в вере, сестры, братья, любовью вера пусть горит. Вокруг Христа сплотимся в объятия, пусть чудеса Бог нас творит. Весь мир летит к концу в погибель, идут последние тяжкие дни. Бог обещал свою обитель надежде, вере и любви. Аминь. Мы откроем книгу Экклезиаста. Wir machen das Buch Prediger auf. Читаем два текста. Wir machen das Buch Prediger auf und lesen zwei Texte. Один из 11 главы, 9 стих. Das eine Wort wird vom Kapitel 11, Vers 9. И потом с 12, 1. Und vom 12. Kapitel, Vers 1. Веселись, юноша, в юности твоей. И да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und lass dein Herz gute Dinge sein in deiner Jugend. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, und wisse, dass dich Gott um dieses alles wird vor Gericht führen. И 12 глава, 1 стих. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет ни удовольствия у них». Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die böse Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Сегодня из этих двух прочитанных текстов Heute von den zwei durchgelesenen Texten wir werden eine Predigt haben на тему два прожектора. Auf ein Thema zwei Fernleuchten. Перед тем, как я буду проповедовать, Bevor ich anfange predigen, я буду просить у вас только одного. Ich werde bei euch bloß eins bitten. Братья и сестры, Brüder und Schwestern, Я прошу вашего внимания. Ich bitte eure Aufmerksamkeit. Брат не знает, о чем я буду говорить. Der Bruder weiß nicht, wovon ich reden werde. И чтобы нам было легче, damit es uns leichter wird, и вам полезнее. Und euch zum Nutzen. Просим вашего внимания. Wir bitten eure Aufmerksamkeit. Не ходить. Nicht laufen и не разговаривать und nicht sprechen во время служения im Gottesdienst. И Бог благословит и нас, и вас. Und Gott segnet uns und euch. Я благодарю вас. Ich danke euch. Мы, я думаю, все знаем, что такое прожектор. Wir wissen alle, was das heißt, Leuchter. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем беседа идет. Ich möchte, damit ihr versteht, wovon die Rede geht. Вы знаете, что во время войны прожектор употребляется для военных целей. Wisst ihr, im Krieg wird ein Scheinwerfer für militärische Zwecke gebraucht. Но мы сегодня не будем употреблять для этого. Aber wir werden heute nicht für diese Zwecke das nutzen. Я имею нечто другое в виду. Ich habe etwas anderes im Sinn. И может быть, кто скажет, так это же не библейское слово. Und wird jemand vielleicht sagen, das ist kein biblisches Wort. Ja, и почему ты его употребляешь? Und warum benutzt du das? Я скажу, что автомобиль тоже не библейское слово, но все мы их употребляем. Ich werde sagen, ein Auto ist kein biblisches Wort, aber jeder benutzt es. Ja, и каждый день употребляем. Und jeden Tag benutzen wir es. Но я хочу нечто другое сказать. Aber ich möchte etwas anderes sagen. Мы знаем действие прожектора. Wir wissen die Taten oder die Folgen des Wirkung. Die Wirkung, ja. Yes. У наши дни in unsere Tagen, мы часто употребляем прожектор даже в собраниях. Wir benutzen sehr oft den... Я не знаю, как вы называете по-немецки, но по-английски мы называем slides. Мы укладываем их миниатюрные в прожектор. Ich weiß nicht, wie ihr das Deutsch nennt, aber wir legen sie in einen Projektor rein oder in einen Scheinwerfer. Slides. Они очень маленькие. Die sind sehr klein. И тогда свет прожектора ударяет на экран. Und das Licht des Scheinwerfers schlägt auf das Bild. На экран. Auf den Ekran. И увеличивает много. Und vergrößert vieles. И мы видим ясно, что там есть. Und wir sehen ganz deutlich, was da ist. Но сегодня наши два прожектора. Aber heute unsere zwei Scheinwerfer. Я хочу назвать именами. Ich will sie mit Namen nennen. Один есть, называется память. Ein heißt das Gedächtnis. И второй называется надежда. Und der andere heißt die Hoffnung. Ja. Прожектор памяти нашей. Der Scheinwerfer, unser Gedächtnis. Он собирает все пережитое. Er sammelt alles, was wir durchgelebt haben. И потом отражает на экране наших мозгов. Und dann strahlt das auf den Bildschirm unseres Gehirn ab. И также на экране нашей души. Und genauso auf dem Bildschirm unserer Seele. Поэтому я лично. Und deswegen ich selber persönlich. Я много чего помню от малого детства. Ich erinnere mich viel an meine Kindheit. И иногда даже не хотел бы этого помнить. Und manchmal möchte ich das gar nicht mehr denken. Но мой прожектор это все взял. Aber mein Scheinwerfer hat das alles aufgenommen. И он часто бросает мне и напоминает. Und sehr oft tut das mir aufschmeißen und erinnern. У меня есть один друг в Америке. Ich habe einen Freund in Amerika. Брат Володя. Bruder Володя. Они имеют молочарную фарму. Dairy farm. Die haben eine Milchfarm. Я много раз у них ночевал. Ich war da sehr oft zur Nacht gewesen. Одного вечера. Eines Abends. Заехал к ним человек, он сам из баптистов. Kam zu ihnen ein Mann, der war ein Baptist. Я и посетить их хотел. Der wollte sie besuchen. Он жил приблизительно каких 70 километров от них. Der war ungefähr, hat gewohnt 70 Kilometer davon. И остановился в них, пробыл часок. Und er blieb da eine Stunde. И потом хотел ехать домой. Und dann wollte er nach Hause fahren. В то время, когда он там был, in dieser Zeit, als er noch da war, поднялась великая гроза, гром, молния, тучи и так дальше. Kam ein großes Gewitter. И он говорит, я боюсь в такую погоду ехать домой. Und er hat gesagt, ich habe Angst in diesem Wetter nach Hause fahren. Я буду у вас ночевать. Ich bleibe bei euch zur Nacht. И когда пришло время идти на ночлег, und als die Zeit kam zum Schlafen gehen, хозяйка, сестра этого дома, die Schwester, die Wirtin dieses Hauses, сделала ему постель на втором этажу. Hat sie ihm auf dem zweiten Stockwerk das Bettzeug gemacht. Но так как их дом был на холме, то оказалось, как на третьем этаже. weil ihr Haus aber auf einem Hügel war, erschien, als er auf dem dritten Stockwerk wäre. И, конечно, она предложила брату или же этому человеку эту постель. Und als sie dem Bruder das Bett angeboten hat, он говорит: «Но я здесь спать не буду. Пожалуйста, постелитесь мне внизу в кухне или в приемной комнате на полу». Er sagte: «Ich möchte hier nicht schlafen. Ich möchte bitten, legt mir das Bett unten in der Küche auf den Boden». Не то, что постель, кровать, а просто на полу. Nicht kein Bett, bloß auf dem Boden. И сестра, хозяйка, засмеялась, говорит: «А кто же спит в Америке на полу?» Und die Schwester hat gelacht und hat gesagt: «Wer schläft denn in Amerika auf dem Boden?» А он говорит: «Нет, я там спать не буду». Er sagt: «Nein, da werde ich nicht schlafen». И долго они, знаете, имели между собою диалог. Und haben längere Zeit einen Dialog zwischen gehabt. И она хотела знать, почему он не хочет спать там. Und die wollte gerne wissen, warum will er denn da nicht schlafen? И он ей сказал причину. Und er sagte ihr die Ursache. Говорит он, у 30-х годах. Er sagt, in den 30-sten Jahren, в одну ночь, in einer Nacht, к моему дому подъехал черный ворон. Ist zu meinem Hause der schwarze Rabe gekommen. Если вы не знаете, что такое черный ворон, то хорошо, что вы не знаете. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, der schwarze Rabe, dann ist es gut, dass ihr das nicht wisst. Ja, дай Боже, чтобы никогда во век не знали. Gib Gott, dass ihr das nie erfahren sollt. Я того человека очень хорошо знал. Ich kenne den Mann sehr gut. И он говорит, когда забрал его черный ворон. Und als der schwarze Rabe ihn mitgenommen hat, и забрал его в каземат НКВД, und als man ihn zum NKVD gebracht hat, его там, ему там делали страшные тортуры. Da hat мучили его. Ihn sehr schrecklich gequält. Ja, мучили его день и ночь. Man hat ihn gequält Tag und Nacht. Это было в 30-х годах. Das war in den 30-sten Jahren. Уже прошло много лет. Das ist schon lange Zeit vorbei. И он говорит, und er sagt, иногда мне приснится, что меня мучат. Und manchmal träume ich, dass man mich quält. И я выбью окно вам и выскочу из окна, поломаю себе ноги и вам окно побью. Und ich schlage das Fenster raus, spring runter und breche mir die Füße. Поэтому говорит, постели мне на полу, я там буду спать. Deswegen sagt er, bette mir auf den Boden, ich werde тогда, da schlafen. Тогда хозяйка согласилась это сделать. Und dann war die Wirtin einverstanden, das zu machen. Братья, сестры, особенно молодежь. Brüder, Schwester, besonders die Jugend. Я имею нечто сказать вам. Ich habe etwas euch zu sagen. Все, что мы переживаем, alles, was wir erleben, хорошее или плохое, Gutes oder Schlechtes, оно идет в этот прожектор. Das geht in diesen Scheinwerfer. Ja, и этот прожектор отразит то, что мы переживаем. Und dieser Scheinwerfer wird das einmal abstrahlen, was wir erleben. Наш прожектор памяти, unser Scheinwerfer Gedächtnis, он все аккумулирует в себя. Der tut das alles in sich speichern. Даже мирские люди в наши дни, sogar die Weltleute in unserer Zeit, ученые даже люди наших дней, die Gelehrten, они перестерегают молодежь и вообще всех перед телевизором. Die tun alle warnen vom Fernsehen. То, что вы видите на нем, denn alles, was ihr da drin seht, то, что вы читаете, alles, was ihr leset, то, что вы слышите, alles, was ihr hört, оно все идет в этот аккумулятор. Das geht alles in diesen Speicher. Ja, хоть желаете или не желаете. Wünscht ihr das oder wünscht ihr das да, nicht? Оно все туда идет. Das geht alles da rein. Идет в вашу память. Das geht in euer Gedächtnis. Мы читаем в притчах Соломона. Wir lesen in den Sprüchen Salomo. В 10 главе. Kapitel 10. И 7 стих. Vers 7. Такие слова. Solche Worte. Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет. Das Gedächtnis der Gerechten bleibt im Segen, aber der gottlosen Namen wird verwesen. Ja, память праведника будет благословена. Das Gedächtnis der Gerechten bleibt im Segen. Дорогие дети Божьи, liebe Kinder Gottes, дорогие молодые люди, teure Leute, junge Leute, помните раз и навсегда, gedenkt das einmal und für immer, все, что вы видите, alles, was ihr seht, о чем вы размышляете, wovon ihr denkt, что вы слышите, was ihr hört, что вы читаете, was ihr liest, оно все аккумулируется, das wird alles gespeichert, и оно может быть вам благословением, und das kann euch zum Segen sein, или может мучить вас в последний день, oder wird euch bis zum letzten Tag quälen. Слово Божие говорит нам, das Wort Gottes sagt uns, что память праведника благословена, dass das Gedächtnis des Gerechten bleibt im Segen. Мы хотим, чтобы она была благословена. Wir wollen, dass das im Segen bleibt. Я хочу, чтобы моя память была благословена. Ich möchte, dass mein Gedächtnis im Segen bleibt. Что делать для этого? Was soll ich deswegen machen? Нужно наполнять ее благословением Божьим. Слава Богу. Wir müssen sie damit mit dem Segen Gottes füllen. Если мы всякий мусор туда слагаем, wenn wir jeden Müll da reinstopfen, тогда что он покажет? Was wird der Scheinwerfer zeigen? И мы видим это. Und wir sehen das. Вы знаете, у наши дни, ihr wisst, in unseren Tagen, особенно среди молодежи, besonders zwischen der Jugend, сегодня распространяется много песен, sind sehr viel verbreitet Lieder, и там в этой песне говорится, und in diesen Liedern wird gesagt, не будь чикен, не будь трусом, sei kein Feigling, ты отнимай свою жизнь, зачем жить, будь герой, du nimm dir das Leben, sei ein Held. Недавно один юноша, vor kurzem ein Jüngling, он покончил жизнь самоубийством. Hat sein Leben selbst genommen. Но вы знаете, его спасли. Aber man hat ihn gerettet. Но спасли его. Man hat ihn gerettet. И когда его спросили, что заставило его это сделать? Und als man ihn gefragt hat, was ihn dazu gezwungen hat. Он говорит, я три раза слышал эту песню. Ich habe dreimal dieses Lied gehört. Вы знаете, молодые, о чем я говорю. Ihr wisst, junge Leute, wovon ich rede. Вы знаете много чего ваши папа и мама не знают. Ihr wisst vieles, was eure Eltern, Mama und Papa nicht wissen. Пастор не знает. Der Pastor weiß es nicht. И сегодня много таких песен есть. Und heute gibt's viele solche Lieder, которые призывают молодежь к самоубийству. Die Jugend zum Selbstmord rufen. Говорят, нет для чего жить. Es gibt kein Ziel zum Leben. И когда молодой или молодая, und wenn ein Junger oder eine Junge, наполняют свою память этими словами, этими песнями, ihr Gedächtnis mit diesen Worten oder diesen Liedern füllen, и тогда желают покончить свою жизнь самоубийством, und dann wollen sie sich das Leben nehmen. Но слава Господу, aber preis dem Herrn, есть нечто лучшее, чем это. Es gibt etwas Besseres. Слава Господу, preis dem Herrn. Недавно мне один брат сказал, vor kurzem hat mir ein Bruder gesagt, Германии, hier in Deutschland, говорит, я беседовал с одним наркоманом, ich habe mit einem Narkoman gesprochen, и сказал ему, что это нехорошее, что ты делаешь, und habe ihm gesagt, das ist nicht gut, was du machst. Он говорит, дайте мне нечто лучшее, и я оставлю это. Er hat zu mir gesagt, gib mir etwas Besseres, und ich lasse das. И я вам скажу, und ich sage euch, что Христос имеет лучшее. Jesus hat etwas Besseres. Слава Ему. Preis sei ihm. Я говорил вам, ich habe euch gesagt, и всегда говорю, und werde auch weiter есть sagen, удовольствие служить Господу. Es ist ein Vorrecht, dem Herrn zu dienen. Слава Богу, братья. Preis dem Herrn. Есть удовольствие Господу служить. Es ist ein Vorrecht, dem Herrn zu dienen. И я уверен, что вы в этом тоже уверены. Und ich bin mir sicher, dass ihr in dem auch sicher seid. Если бы это не так, wenn es nicht so wäre, вы бы здесь не были. Wäret ihr nicht hier. Но вы приехали сюда из разных краев Германии. Aber ihr seid von verschiedenen Seiten Deutschland gekommen. И мы имеем даже из Советского Союза людей здесь. Wir haben sogar aus der Sowjetunion Leute hier. И я также с Канады. Und ich bin aus Kanada. И мы все рады здесь быть. Und wir sind alle froh, hier zu sein. И наполняет нас прожектор. Und damit uns dieser Strahler füllt. Благословением Божьим. Mit dem Segen Gottes. Чтобы он отражал на наших экранах мозга и души. Damit auf unseren Bildschirm des Gehirns und Seele. Что-то хорошее. Abstrahlt etwas Gutes. Слава Богу. Preis dem Herrn. Два прожектора, о которых я желаю говорить. Zwei Lichtstrahlen, von denen ich reden will. Они делятся на двое потому, разные потому, по той причине. Sie sind deswegen verschieden, weil, что они светят в разные стороны. Weil sie in verschiedene Richtungen leuchten. Первый прожектор, о котором я говорю, der erste Scheinwerfer, von dem ich spreche, прожектор памяти, der Scheinwerfer des Gedächtnis, он направлен назад нашей жизни, взад. Der ist gerichtet auf den hinten, auf unseren vergangenen Lebenslauf. Но прожектор надежды, aber der Scheinwerfer der Hoffnung, он бросает свет вперед. Der schmeißt Licht nach vorne. Это разница, вся разница между ними. Das ist der Unterschied zwischen den Scheinwerfern. Время нашей жизни на земле. Die Zeit unseres Lebens auf dieser Erde. Я говорю физической жизни. Ich meine das physische Leben. делится на три части. Es wird auf drei Teilen geteilt. Прошедшее, vergangenes, настоящее, gegenwärtiges, и будущее. Слово Божье говорит, das Wort Gottes sagt, помни Создателя твоего. Gedenke an deinen Schöpfer. Помни его пути. Gedenke seine Wege. Помни благословение его. Gedenke seinen Segen. И наполняй этот прожектор добрым. Und fülle deinen Strahler mit dem Guten. И он будет отражать доброе. Und er wird rückstrahlen Gutes. Слава Господу за это. Preis dem Herrn dafür. Память праведника благословенна. Das Gedächtnis des Gerechten ist gesegnet. Дорогие, все, что мы читаем, alles, was wir lesen, Freunde, все, что мы слышим, alles, was wir hören, все, что мы видим, alles, was wir sehen, оно изображается на экране нашей памяти. Das wird abgestrahlt auf dem Bildschirm unseres Gedächtnisses. Yeah. Как хорошо туда аккумулировать хорошее. Wie gut es ist, da Gutes zu благословенное. Gesegnetes. У Колоссянам 3:1. Колосса 3:1. Апостол Павел пишет, Paulus sagt, если вы воскресли со Христом, wenn ihr mit Christus auferstanden то ищите горнего, dann suchet nach dem, was droben, о горнем помышляйте. Von dem, das oben ist, von dem, да, дорогие, слава Господу, об этом помышляйте. Von dem denkt. Слово Божье говорит нам, das Wort Gottes sagt uns, в Псалме номер 1, im Psalm Nummer 1, блажен муж, selig ist der Mann. И там дальше говорится. Und weiter wird gesagt. В законе Божьем он помышляет или о законе день и ночь. Von dem Gesetz des Herrn denkt er Tag und Nacht. Он помышляет о путях Божьих. Der gedenkt an die Wege Gottes. И день и ночь. Tag und Nacht. Он помышляет, как угодить Богу. Er denkt, wie er Gott gefallen kann. Как жить для Бога. Wie er für Gott leben kann. Как хвалить Бога. Wie er Gott danken kann. Тогда может ложиться, und может ложиться спать. Er kann sich legen, schlafen. И может уставать. Er kann auch aufstehen. И мысли будут приятные. Und die Gedanken werden angenehm sein. Хвала Господу, братья. Preis dem Herrn. Хвала Господу. Preis dem это Herrn. Так важно. Es ist sehr wichtig. Я знаю, что ваше мото этого собрания. Ich kenne euer Motto von dieser Versammlung. Я, вы свет миру. Ihr seid das Licht der Welt. Да. Мы свет миру. Wir sind das Licht der Welt. Но, конечно, сами по себе. Aber selbst von sich. Мы бы не могли этим быть. Wir könnten das nicht sein. Но мы имеем свет Христов. Aber wir haben das Licht Christi. Который во тьме светит. Das in der Finsternis leuchtet. И тьма не объяла его. Und die Finsternis kann das nicht fassen. Хвала Господу за это. Preis dem Herrn dafür. Я всегда говорю. Ich sage immer. И еще раз скажу. Und sage es noch братья einmal. И сестры, особенно молодые. Und besonders junge. Есть пять Евангелий. Es gibt fünf Evangelium. Есть Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Es gibt Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. И грешники их не читают. Und die Sünder lesen diese Evangelien. И пятое Евангелие. Und das fünfte Evangelium. Апостол Павел пишет Коринфянам. Апостол Павел schreibt zu den Korinthern. Вы письмо Христово. Ihr seid der Brief Christi. Все мы читаемые. Der von allen gelesen wird. И все мы узнаваемые. Der von allen erkannt wird. И мы можем указать людям мира сего. Und wir können den Leuten dieser Welt zeigen. Что мы имеем нечто. Что лучше, чем наркотики. Wir haben etwas Besseres als Drogen. Мы имеем нечто лучшее, чем мир этот может нам дать. Wir haben etwas Besseres, was diese Welt uns geben kann. То, что Христос дает. Das, was Christus хвала Господу. Preis dem Herrn.